Я так хотел попасть на бал, в котором кружится любовь, на бал, в котором нет меня. Ночь уже перестала со мною гулять и прячет свою луну от меня и заставляет меня влюбиться в этот день бездушный. Я собирал любовь по кускам, отрывая их от себя, уткнувшись в грязь лицом, считал гроши души, не чая. Так начинался новый путь, в котором должен я свернуть от мирной жизни к суете или печали. Так каждую ночь меня покидают сны. Воюем с ним мы. И так каждую ночь, как будто я что-то украл, не могу уснуть по ночам, я устал. Много дней прошло с тех пор, как спел, достигнуть многого успел. Зачем луна мне, если солнце свет всегда светлее? День открывает мне глаза, и в свете дня я вижу боль, а по ночам ее совсем, совсем, совсем не видел я. Собирал любовь из ночей, застольем жестов и речей, и все, что собирал, я называл своей любовью. Нет, теперь я знаю, все не так. Любовь похожа на кабак, который тянет, но в котором все давно известно. И так каждую ночь меня покидают сны, и так каждую ночь воюем с ним мы. И так каждую ночь, как будто я что-то украл, не могу сказать.